Путешествия во времени меня занимают. Об этом ученые что-нибудь знают? Мне интересно, световой меч может человека рассечь? Могу я повиснуть на паутине, как в известной кинокартине? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Yeah. Это вам не сказки. Всем привет! Это подкаст «Это вам не сказки» и я его ведущая Тата Зарубина. Сегодня я пока одна, потому что у нас все еще межсезонье. Мы уже очень скоро начнем новый сезон. Честно говоря, я не помню, какой он по счету, но пока, чтобы вы не так скучали, а я лично уже очень соскучилась, мы решили записать выпуск, который мы назвали «Это вам не новости». Это уже второй такой наш выпуск, в котором я расскажу про несколько интересных новостей, которые мне понравились. Не все из них, наверное, могут претендовать на звание каких-то супероткрытий, но они, по крайней мере, милые и интересные. Первая новость, про которую я хочу рассказать, она про то, что мы узнали, что некоторые животные, и не только люди, умеют называть друг друга по именам. В Южной Америке живут такие крошечные обезьянки, которые называются обыкновенные грунки или мармазетки. Они живут в джунглях, в густых лесах. Они ужасно шустрые, любопытные, шумные и болтливые, живут такими семейными группами и должны постоянно поддерживать связь между собой. Поэтому они все время перекликаются или, точнее, пересвистываются, потому что их разговор немножко напоминает птичий щебет. Они издают такие высокие, похожие на свист, крики, чтобы общаться друг с другом и сообщать друг другу о том, где они находятся, о том, например, что они нашли где-то еду, или предупредить других об опасности. Ну и вообще, когда ты не можешь постоянно видеть своего сородича, то это хороший способ спросить: «Ты тут? У тебя все в порядке?» и получить ответ. Но недавно исследователи из университета в Иерусалиме выяснили, что эти мартышки также используют разные звуки для того, чтобы обращаться друг к другу по именам. Кроме игрунок, мы знаем и других животных, которые обращаются к сородичам по именам, например, некоторые дельфины или попугаи, но у них эти имена – это имитации звуков, которые часто издают другие особи, к которым они, собственно, и обращаются. Например, если дельфина зовут Витя, то это значит, что он мог получить это имя из-за того, что он постоянно произносит какой-нибудь похожий звук. В общем, они как будто бы дают друг другу такие клички-дразнилки. У игрунок, судя по всему, имена устроены по-другому, и они похожи на наши имена. То есть для каждого члена группы у них есть свое звуковое обозначение, ну, то есть, по сути, имя, которыми сами животные называют друг друга и которые повторяют разные обезьяны, когда обращаются к нему. В эксперименте было видно, что животные гораздо более активно реагировали на записи криков, в которых содержались их имена. Что же это был за эксперимент? В нем участвовало 10 обезьянок из 3 семейных групп. Эти обезьянки уже довольно давно жили в неволе, причем жили в одной комнате, но в разных вольерах. То есть они в целом были друг с другом знакомы. И в каждом этапе эксперимента участвовало по 2 игрунки, которых помещали в отдельные клетки в специальной экспериментальной комнате. И сначала им давали возможность увидеть друг друга ненадолго, а потом опускали между ними штору. Так что следующих 1.5 часов, пока происходил эксперимент, они могли общаться только с помощью звуков. И экспериментаторы исследовали, записывали эти звуки и собрали огромную коллекцию из нескольких десятков тысяч таких сигналов. Затем они их проанализировали с помощью искусственного интеллекта, который смог обнаружить различия между этими сигналами, которые были направлены на отдельных обезьян. И он объединил эти сигналы в 10 групп, соответствующих каждой из 10 обезьянок. Так выяснилось, что пересвисты содержали разные призывы, и что каждый из них обозначал конкретного собеседника. А дальше, чтобы понять, знают ли мартышки свои имена и умеют ли они их вычленять, исследователи проигрывали эти записанные звуки, давали послушать их животным и наблюдали за тем, как они реагируют. И оказалось, что действительно они гораздо чаще реагировали на призыв, который предположительно был адресован лично им. Из этого ученые сделали вывод, что обезьянки действительно знают свои имена. Статья об этом была опубликована совсем недавно, в конце августа, а немного раньше, тоже летом, в июне, было опубликовано другое исследование, которое изучало африканских слонов. И там ученые выяснили, что у них, судя по всему, тоже есть индивидуальные имена, которые они используют для обращения друг к другу. Началось все с того, что ученые, изучавшие поведение слонов, заметили, что когда какой-нибудь слон приближается к группе других слонов и издает приветственный рев, то реагирует на это, то есть поднимает голову и прислушивается обычно только какой-то один конкретный слон, а не все стадо. Тогда они записали и проанализировали тоже с помощью искусственного интеллекта несколько сотен слоновьев звуков. И оказалось, что у слонов тоже, вероятно, есть вот такие вот индивидуальные призывы. И когда исследователи, соответственно, проигрывали эти записи слонам и снимали на видео их ответы, они убедились, что те сильнее реагировали на свои имена, чем на другие призывы. То есть, услышав чей-то рев, слоны, судя по всему, действительно могут определить, предназначается он им или нет, и в зависимости от этого решить, нужно ли им на него отвечать. Как и у игрунок, имена у слонов не звукоподражательные, а самые, что ни на есть, похожие на человеческие. И точно так же слоны, когда обращаются к какому-то своему сородичу, они называют его похожим образом. Поскольку это исследование было опубликовано немножко раньше, то африканские слоны стали первыми животными после человека, про которых мы предполагаем, что они называют друг друга по именам, вот именно в нашем человеческом понимании, на основе абстрактных звуков. И это, на самом деле, очень интересное открытие, потому что если эти животные могут, например, присваивать имена друг другу, может быть, у них могут быть названия и для каких-то других объектов. Пока что, конечно, рано про это говорить, но, возможно, существование личных имен у животных окажется важным этапом на пути становления языка. Так что будем ждать новых исследований, и, возможно, они скоро появятся, потому что такой сложный анализ стал возможен только недавно, когда появились такие мощные инструменты искусственного интеллекта и машинного обучения. Вторая история, про которую я хочу рассказать, она тоже связана с обезьянами. На самом деле это не совсем новость, но еще одно интересное исследование. И когда я о нем прочитала, я сразу вспомнила вопрос Руслана, который он нам когда-то задал, про то, могут ли коты лечить друг друга и себя. Потому что статья, которую я прочитала, рассказывает о результатах работы группы исследователей, которые следили за поведением и здоровьем шимпанзе в заповеднике в Уганде. Они изучали, умеют ли дикие шимпанзе лечить себя с помощью растений. Мы знаем, что многие растения содержат в себе вещества, которые могут оказывать какое-то лечебное воздействие на людей и других животных. Ученые, авторы этой работы, действовали почти как настоящие детективы. Они провели месяцы в полевых условиях, следуя по пятам за обезьянами и собирая улики, точнее, разные какие-то поведенческие подсказки, которые в результате привели их к определенным видам растений. Вот в течение 8 месяцев они отслеживали, что ели обезьяны, и обнаружили, что в их рацион в том числе входят растения или их части, которые для обезьян не имеют никакой пищевой ценности и кажутся совершенно для них непривлекательными. Например, какая-нибудь кора или смола, но не только. И вот такие растения исследователи собирали и анализировали, что за вещества в них содержатся, могут ли они обладать какими-то лечебными свойствами. Как происходили эти наблюдения? Вот, например, какой-нибудь шимпанзе. По нему видно, что он нездоров, у него несварение желудка и глисты, и, в общем, обычное дело для дикого шимпанзе. Но исследователей удивило, что он по этому поводу предпринял. Довольно скоро после появления первых симптомов обезьяна отправилась в лес за пределы, между прочим, своего домашнего участка, туда, где рос определенный вид дерева. В общем, было по поведению понятно, что он целенаправленно шел к этому растению, и, найдя его, он собрал немного трухлявой и горькой древесины и стал ее жевать. Когда ученые проверили состав этой древесины, они выяснили, что она обладает довольно сильными антибактериальными и противовоспалительными свойствами. Ну а шимпанзе довольно быстро после этого полностью выздоровел. В каких-то других случаях шимпанзе, у которых были глисты, собирали листья тоже какого-то другого определенного дерева, глотали их целиком. У этого дерева такие грубые и жесткие листья, которые, судя по всему, усиливают работу кишечника и таким образом помогают быстрее избавиться от паразитов. Еще один шимпанзе, у которого на руке была рана, он ел папоротник, который вообще-то обычно обезьяны не едят. И анализ этого растения показал, что он имеет очень мощное противовоспалительное действие. И, судя по всему, это растение могло помочь уменьшить боль и отек, которые вызвала рана. Вот так, наблюдая за обезьянами, ученые собрали 13 видов растений, которые ели больные травмированные шимпанзе и которые не были частью их обычного рациона и не были какими-то важными питательными ресурсами. Они проанализировали их лечебные свойства и обнаружили, что они у них действительно есть. Они и правда могут лечить или облегчать симптомы болезней. А кроме того, оказалось, что из этих 13 растений 11, то есть почти все, давно используются в местной традиционной медицине людьми. Пару лет назад другое исследование шимпанзе и их привычек показало, что у шимпанзе в аптечке есть не только растения, но и, например, насекомые. Они могут прикладывать насекомых к ранам, чтобы облегчить боль и снять воспаление, причем не только к своим, но и помогать так своим сородичам. Так в какой-то момент исследователи, которые, опять же, жили рядом с обезьянами, заметили, что взрослая шимпанзе по имени Сьюзи осмотрела рану на ноге своего сына-подростка, протянула руку, схватила насекомое с ближайшей ветки и сначала положила его себе в рот, немножечко пожевала, а потом приложила к ране сына и повторила эти действия несколько раз. Так исследователи стали обращать на такое поведение внимание, и в течение следующего года, пока они там проводили свои наблюдения, они заметили довольно много случаев, когда эти шимпанзе прикладывали насекомых к ранам и к своим, и к чужим. Но на самом деле не только шимпанзе могут использовать растения или насекомых для самолечения. За этим же, например, были замечены орангутаны. Описан случай, как орангутан прикладывал сок и пережеванные листья растения, известного своим лечебными свойствами, к ране на лице. И вроде как это тоже помогло этой ране быстрее зажить. Другие животные тоже занимаются самолечением. Дельфины, если у них случается какая-то кожная болезнь, они могут тереться о губки или кораллы, которые иногда имеют антибактериальные какие-то тоже свойства. Медведи и олени умеют находить лекарственные растения, а беременные слонихи в Кении едят определенные листья, чтобы вызвать роды. Пчелы и муравьи выстилают свои гнезда смолой, потому что она помогает им бороться с бактериями. Интересно узнать, как животные, некоторые из которых не отличаются высоким интеллектом, научились всему этому. У некоторых, конечно, бывают врожденные способности, когда такое поведение заложено в генах. Но насколько сознательно, например, шимпанзе выбирают лечебные растения, ученые пока спорят. Некоторые считают, что, заболев, животные инстинктивно хотят есть горькую пищу, а многие лекарственные растения имеют горький вкус. Другие думают, что шимпанзе учатся с помощью методов проб и ошибок и потом передают информацию своим потомкам, и на самом деле не только потомкам, но и остальным членам группы. Если упростить, то выглядит это так. Например, вот у шимпанзе заболел живот. Он схватил лист какого-то растения, пожевал его и почувствовал себя лучше. Обезьяна запомнила это действие и результат. И в следующий раз, когда боль в животе вернулась, она снова отправилась к тому же растению. И поскольку обезьяны довольно разумные существа, они делятся этими знаниями с остальными. Кроме того, они всегда наблюдают друг за другом и могут общаться как голосом, так и жестами, и активно учатся. А люди могут наблюдать за животными и учиться чему-нибудь у них, например, находить новые лекарственные растения. Третья новость уже совсем другая, но очень классная. Она про то, как ученые научились делать кожу прозрачной. Они обнаружили, что пищевой краситель, который вообще-то мы знаем благодаря тому, что он помогает сделать чипсы оранжевыми, а тархун зеленым, а мороженое, например, покрасить в цвет манго, манговое мороженое, разумеется. Вот этот вот краситель также позволяет сделать прозрачными ткани и, например, увидеть сквозь кожу внутренности невооруженным глазом. Вообще этот краситель обычно используется в пищевой промышленности для того, чтобы придать пище оранжевый, желтый или зеленый оттенок. Почему же в этом случае он работает по-другому? Одна из причин, из-за которой ткани кажутся непрозрачными, заключается в том, что разные вещества, например, вода, белки и жиры в тканях по-разному преломляют свет. То есть внутри них он ведет себя немного по-разному, меняет скорость и направление. Показатель того, как сильно свет меняет направление и скорость, проходя через то или иное вещество, называется коэффициентом преломления. Жидкости в нашей коже имеют низкий показатель преломления, а жиры и белки – высокий. И когда свет пересекает границу между веществами с сильно разными показателями преломления, как раз, например, между водой и жирами, его направление меняется, а часть света в этот момент отражается, и он не может пройти дальше сквозь ткани. Поэтому, собственно говоря, они и выглядят непрозрачными. Примерно то же самое происходит на границе между водой и воздухом. Свет там может либо частично отражаться и преломляться, либо полностью отражаться в зависимости от того, под каким углом он падает. И тогда поверхность воды кажется нам зеркальной. И чем больше разница в показателях преломления у веществ, тем больше отражается света, и тем менее прозрачными выглядят ткани. Эту ситуацию как раз и исправляет этот краситель. Если его растворить в воде, то коэффициент преломления раствора можно сделать почти таким же, как коэффициент преломления разных веществ в ткани. Например, как у жиров. И если этот раствор нанести на кожу, в данном случае мыши, да, потому что эксперимент пока что был сделан только на мышах, он смешается с ее жидкостями, и тут как раз случается волшебство, потому что это уменьшает разницу в показателях преломления между водой и жирами кожи и делает ее практически прозрачной. Ну, а после того, как остатки красителя смываются, все возвращается на свои места, и мышь перестает быть волшебной, а становится совершенно обычной мышью. В эксперименте, который описан в работе, исследователи втирали раствор красителя в кожу мышей, и уже через несколько минут она становилась прозрачной, и ученые просто напрямую могли видеть, как работают внутренние органы у мыши. Этот метод, правда, пока еще не проверили на людях, потому что наша кожа сильно толще мышиной, примерно в 10 раз. И поэтому для человеческой кожи нужно подбирать правильную концентрацию и какой-то способ нанесения, чтобы раствор мог легко проникнуть внутрь. Но, тем не менее, кажется, что это очень крутое открытие. И, может быть, уже скоро для того, чтобы заглянуть внутрь организма пациента, врачам не нужно будет делать никаких лишних разрезов, и даже можно будет обойтись без ультразвука. Но это мы еще посмотрим. Ну, на этом пока все. Я надеюсь, что очень скоро мы встретимся со Стёпой и начнем наконец-то уже новый сезон, потому что мы очень соскучились. А сейчас я благодарю всех, кто помогает нам работать над этим подкастом. Нашего редактора Эдуарда Царионова, выпускающего редактора Анну Шур, звукорежиссера Егора Вилова, фактчекера Михаила Трунина, расшифровщика Кирилла Гликмана и композитора Михаила Сарабьянова. Всем пока! До скорых встреч!